критиковали в последний раз военный бюджет Германии. Он был выше, чем в предыдущем году, на 350 миллионов марок. Гитлеру нужны были солдаты. И как можно больше солдат. В 1934 году в Рейхсвере служит уже 480 тысяч человек. На следующий год в Германии вводится всеобщая воинская повинность. Армия получает новое название «Вермахт». В нем в 1935 году уже насчитывается 550 тысяч солдат и офицеров. Форсированными темпами создаются военная авиация, Люфтваффе, военный морской флот, особенно подводный. Реорганизуется командование вооруженных сил. Начальник управления сухопутных войск Фрич и начальник управления военно-морских сил Редер назначены главнокомандующими соответствующих родов войск. Войсковое управление преобразуется в генеральный штаб. Его возглавил Бек. Главнокомандующим Люфтваффе стал Геринг. К началу Второй мировой войны сухопутные войска Германии составили 3,7 миллиона солдат и офицеров, 3195 танков, более 26 тысяч орудий и минометов. В военно-воздушных силах насчитывалось 373 тысячи человек, 4093 боевых самолета, в военно-морском флоте около 160 тысяч моряков и 107 боевых кораблей, в том числе 57 подводных лодок. Примечание. Вторая мировая война. Краткая история. Москва. 1984 год. Страница 39. И уже в первые годы фашистской диктатуры Гитлер приказал приступить к составлению различных планов, предусматривавших подготовку агрессии против соседних стран. Сначала планы ремилитаризации Рейнской зоны, затем план Грюн, нанесение удара по Чехословакии, и план Отто, удар по Австрии. В последующем еще более крупные агрессивные акции. Для притворения их в жизнь нужны были грамотные, квалифицированные офицеры и генералы. Способный Паулюс, послушный, образованный, педантичный, лояльный, конечно же, не оставался в тени. Офицер-разработчик оперативного управления Генерального штаба сухопутных войск, начальник отдела генштаба, наконец, обер-квартирмейстер, первый заместитель начальника генштаба, этот путь Паулюс проходит всего лишь за 5 лет. Чем не карьера? Авантюризм Гитлера нисколько не смущает его. «Я офицер», ссылался тогда как на самое безошибочное оправдание Паулюс, «и выполняю точно и неукоснительно все, что приказано. Политика не мое дело. Политикой занимаются господа с Вильгельмштрассе». Примечание. Улица Берлина, на которой находилось здание Министерства иностранных дел фашистской Германии. А как же человеконенавистнические планы, истребление целых народов, хрустальная ночь, примечание, ночь массовых еврейских погромов, 9-10 ноября 1938 года, концлагеря и кровавый террор в стране. «Я об этом почти ничего не знал», — скажет Паулюс в пору пребывания в плену. А над тем, что становилось известным, не задумывался. Правда, я хорошо понимал, что положение узников концлагерей было очень тяжелым. Он молчал, либо вспоминая что-то, либо взвешивая, сказать или не сказать. И все же Паулюс решился привести вспомнившийся ему случай. Однажды, проезжая на своем автомобиле по автостраде близ Мюнхена, я обогнал колонну узников. Их гнали пешком, вероятно, уже немало часов. Многие брели, еле-еле шатались. Их подгоняла стража с собаками. Я медленно проехал вдоль посторонившейся по команде колонны. Лай овчарок, нетерпеливые гудки машин, крики и глухие удары охраны, освобождающий путь для важных господ. Все это удручало. а запах от колонны шел такой,